Глава 11. Переживания Джовиты Фолей. Лиси Вэк была по очереди пятой отъезжающей. Прошло 9 суток с того дня, как уехал из Чикаго Макс Риаль, до того дня, когда она, в свою очередь, должна была покинуть метрополию Иллинойса. С каким волнением переживала она эту бесконечно тянувшуюся неделю, или, вернее, с каким волнением переживала ее Джовита Фолей. Она никак не могла успокоиться, не ела, не спала, она не жила. Все приготовления к отъезду были сделаны на следующий же день после первого метания костей, 1 числа в 8 часов утра, а 2 дня спустя она заставила Лиси Вэк пойти с ней в аудиториум, где должно было состояться второе метание игральных костей в присутствии все такой же многочисленной, все такой же взволнованной толпы. 5 и 7 мая произошли 3 и 4 метание костей. Еще 48 часов, и судьба произнесет свой приговор подругам, которых больше не разделяли. Они вдвоем составляли как бы одну личность. Нужно, однако, выразиться более точно. Джовита Фолей всецело поглотила Лиси Вэк, а этой последней была предоставлена роль ментора, осторожного и рассудительного, которого, однако, не хотят никогда слушать. Излишне говорить, что отпуск, который дал мистер Маршал Филд своей второй кассирше и своей главной продавщице, начался 16-го, на другой день после прочтения завещания. С этих пор обе молодые особы были избавлены от необходимости каждый день являться на Мэдисон-стрит. Это несколько волновало более благоразумную из них, так как она сомневалась, может ли их патрон в том случае, если бы их отсутствие продлилось несколько недель, может быть, даже несколько месяцев, обходиться без них. «Мы сделали ошибку», — повторяла Лиси Вэк. «Об этом все давно уже сказано», — отвечала Джовита Фолей. «Но эту ошибку мы будем продолжать, пока она понадобится». Говоря так, эта нервная, впечатлительная молодая особа не переставала ходить взад и вперед по маленькой комнате, занимаемой именно Шеридан-стрит. Она то открывала единственный чемодан, в котором лежали белье и платья, приготовленные для путешествия, желая убедиться, что ничего не забыто, то принималась считать и пересчитывать имеющиеся у них деньги. Все, что они сэкономили и превратили теперь в кредитные билеты и в золото, которые не замедлят, конечно, поглотить гостиницы, железные дороги, экипажи и всякие неожиданности к большому огорчению Лиси Вэк. И Джовита говорила об этом почти со всеми многочисленными жильцами этих громадных домов ульев Чикаго, насчитывающих 17 этажей. Она то спускалась на лифте, то опять поднималась, едва ей удавалось узнать от кого-нибудь в толпе или из газеты какую-нибудь новость. «Лиси, дорогая!» — вскричала она однажды. «Он уже уехал! Этот мистер Макс Риаль! Только неизвестно, где он сейчас! Он не сообщил даже своего маршрута в Канзас!» Действительно, никакие старания местных хроникеров не в состоянии были найти следов молодого художника, о котором можно было получить известие не раньше 15-го, то есть спустя неделю после того, как Джовита Фолей и Лиси Вэк начнут свое путешествие по Союзу. «Знаешь, говоря откровенно, — сказала Лиси Вэк, — из всех наших партнеров этот молодой человек единственный, который меня интересует. Потому только что он тебе пожелал счастливого пути, не так ли?» — ответила Джовита Фолей. — И также потому, что он мне кажется достойным всяких милостей фортуны. — Но после тебя, Лиси, надеюсь. — Нет, раньше. — Понимаю. Если бы ты не была одной из семи, то ты именно ему пожелала бы успеха, — ответила Джовита. — Но я все равно и теперь ему этого желаю. — Допустим. Но... Так как ты одна из участниц партии, я тоже в качестве твоей ближайшей подруги, то прежде чем молить небеса за Макса Риаля, я предложила бы тебе подумать обо мне. К тому же, я тебе повторяю, никто не знает, где он, этот художник. Полагаю, что недалеко от форта Рилей, если только какой-нибудь несчастный случай не... Будем надеяться, что этого не случится, Джовита. Нужно надеяться, что не случится. Разумеется, разумеется, моя дорогая. Такими словами, звучавшими в ее устах несколько иронически, Джовита Фолей отвечала обычно на замечания робкой Лиси. Потом, чувствуя опять желание ее слегка подразнить, она прибавила: «Ты никогда ничего не говоришь об отвратительном Томми Крабе, а ведь он тоже сейчас в дороге со своим провожатым. Он тоже едет в Техас. Может быть, ты желаешь успеха также и этому представителю ракообразных?» «Я желаю только, чтобы судьба не отослала и нас так далеко, Джовита». «Пустяки, Лиси. Но не забывай, Джавита, что мы только женщины, и что какой-нибудь соседний штат был бы для нас несравненно более удобен». «Согласна, Лиси, но в то же время, если судьба не будет к нам настолько любезной, чтобы потворствовать нашей слабости и отошлет нас к Атлантическому или Тихому океану или, наконец, к Мексиканскому заливу, то нам все равно придется этому подчиниться». «Мы подчинимся, потому что ты этого хочешь, Джавита». «Не потому, что я этого хочу, а потому, что так надо, Лиси. Ты думаешь всегда только об отъезде и никогда о приезде, о великом моменте прибытия в 63-ю клетку. А я думаю об этом и днем, и ночью. Потом о нашем возвращении в Чикаго, где нас ждут миллионы в кассе милейшего нотариуса». «Да, знаменитые миллионы наследства», — улыбаясь, проговорила Лиси Вэк. «Но скажи, Лиси, неужели другие партнеры выражали так свое недовольствие? Разве они не подчинились своей участи? Разве чита Тидбюри не отправилась в Мэн?» «Бедняги, мне их жаль». «О, ты выведешь меня из терпения, в конце концов», — воскликнула Джавита Фоли. «А если ты не успокоишься и будешь продолжать волноваться, как волнуешься всю эту неделю, то захвораешь, я останусь за тобой ухаживать. Предупреждаю тебя об этом». «Я? Заболею? Ты с ума сошла? Ведь только нервы меня и поддерживают. Они-то и дают мне бодрость и выносливость, и я буду нервничать в течение всего путешествия». «Хорошо, Джавита, но тогда, если не ты скоро ляжешь, то я». «Ты? Ты? Ну, попробуй только заболеть!» — воскликнула милая, но чересчур экспансивная особа, бросаясь на шею Лиси Вэк. «В таком случае не волнуйся», — возразила Лиси Вэк, отвечая на поцелуй своей подруги. «И все будет хорошо». Джавита Фоли не без усилий взяла себя в руки, страшно испугавшись мысли, что ее подруга вдруг сляжет в самый день отъезда. 7 числа утром, вернувшись из аудиториума, Джавита Фоли сообщила Лиси последнюю новость, а именно, что 4-й партнер Гарри Т. Кэмпбелл, получив 6 очков, должен отправиться сначала в штат Нью-Йорк на Ниагарский мост, а оттуда в Санта-Фе в штат Нью-Мексико. По этому поводу Лиси Вэк заметила, что репортеру трибуны придется уплатить очевидно штраф. «Вот что уж ни в коем случае не затруднит его газету», — возразила его подруга. «Конечно, нет, Джавита, но очень затруднило бы нас, если бы нам пришлось уплатить $1000 в самом начале или вообще в течение путешествия». «Верная себе», — Джавита ответила движением головы, которое ясно выражало: «этого не случится. Нет, этого не случится». Но в глубине души именно это ее больше всего и беспокоило, хотя она тщательно это скрывала от всех. И каждую ночь в тревожном сне, который мешал спать также и Лиси Вэк, она громко говорила о мосте, о гостинице, о лабиринте, о колодце, о тюрьме, о всех тех мрачных клетках, которые заставляли участвующих платить штрафы, простые, двойные и тройные, для того, чтобы иметь право продолжать партию. Наконец настало 8 мая, и на другой день двум молодым путешественницам надлежало отправиться в путь. Горячими угольями, которые Джавита Фоли постоянно чувствовал у себя под ногами в течение всей этой недели, можно было бы нагреть паровоз с большой скоростью, и он доставил бы их в самые дальние пункты Америки. Нечего и говорить, что Джавита Фоли поспешила приобрести путеводитель по Соединенным Штатам, самый подробный и самый лучший из всех — «Гуид-бук». Справочник-путеводитель, который она без конца перелистывала, читала и перечитывала, хотя совершенно не могла отдать себе отчета в преимуществе одного маршрута перед другим. К тому же, чтобы быть в курсе дела, достаточно было просматривать газеты столицы или любого города штата. Устанавливалась немедленно письменная связь с теми штатами, в которые воля игральных костей направляла участников матча, и особенно с теми местностями, какие были указаны в завещании Уильяма Джи Гиппербона. Почта, телефон и телеграф беспрерывно работали во все часы дня и ночи. В утренних листках, так же, как и в вечерних, можно было найти целые столбцы информации, более или менее достоверных и фантастических также, надо в этом признаться. И это потому, что случайные читатели и абоненты всегда предпочитают получать хоть фальшивые известия, чем не иметь никаких. К тому же все эти информации зависели от самих участников партии, от образа действия каждого из них. Таким образом, если сведения, даваемые о Макс-сериале, были весьма неосновательны, то это потому, что он никого не посвящал свои планы, кроме своей матери, и так как он не расписался ни в Омахе, куда приехал с Томми, ни в Канзас-Сити по прибытии туда на пароходе Дин Ричмонд, то репортеры тщетно разыскивали его следы, и никто не знал, что с ним происходит в данное время. Глубокая неизвестность окутывала также и Германа Тидбюри. В том, что он 5 числа уехал из Чикаго вместе с госпожой Тидбюри, конечно, никто не сомневался. В доме его на Робей-стрит никого не оставалось, кроме их прислуги, этого колосса в юбке, о которой упоминалось выше. Но никому не было известно, что они путешествовали под вымышленным именем, и потому все усилия репортеров захватить их где-нибудь по дороге оставались тщетными. По всем данным, точных известий об этой чете нельзя было ждать раньше того дня, когда они явятся в почтовое бюро Кале за своей телеграммой. А Томми Краби получались довольно подробные вести. Выехавших 3 числа из Чикаго Мильнера и его компаньона видали и интервьюировали во всех главных городах их маршрута и, наконец, в Новом Орлеане, где они сели на пароход, чтобы ехать в Галвестон, штат Техас. Газета «Фрея Пресса» нашла нужным заметить по этому поводу, что пароход «Шерман» был американским, другими словами, составлял как бы частичку родины. Так как участникам партии было запрещено покидать национальную территорию, то считалось более приличным не ездить на иностранных пароходах, даже когда эти пароходы оставались все время в водах Союза. Что касается Гарри Кэмпбелла, то сведений о нем было очень много. Они падали, как апрельский дождь, так как он сыпал телеграммами, газетными заметками, письмами, и это было очень выгодно трибуне. Таким образом, стали известны его переезды в Джексон и в Детройт, и читатели с нетерпением ждали подробностей о тех приемах и празднествах, которые были организованы в честь его в Буффало и на Ниагарском водопаде. Так настало 7 мая. Через день нотариус Торнброк в присутствии Джорджа Хиггинботтома должен был объявить в зале аудиториума о результате 5-го метания игральных костей. Еще 36 часов, и Лисси Вэг станет известна ее судьба. Легко себе представить, в каком нетерпении Джавита Фолли провела эти 2 дня, не без основания, предаваясь самым беспокойным, волнующим мыслям. Дело в том, что в ночь с 7 на 8 у Лисси Вэг появились сильнейшая боль в горле и такой острый приступ лихорадки, что ей пришлось разбудить свою подругу, спавшую в соседней комнате. Джавита Фолли тотчас вскочила с постели, дала ей напиться и тепло укутала, повторяя не очень уверенным голосом: «Это пустяки, дорогая моя, это пройдет». «Надеюсь», — ответила Лисси Вэг, — «заболеть теперь было бы чересчур не кстати». Такого же мнения была и Джавита Фолли, которая уже в состоянии была снова лечь спать и не отходила от постели молодой девушки. Сон ее был очень тревожен. На следующий день едва расцвело, весь дом уже знал, что 5-я участница партии заболела и что необходимо вызвать доктора. Его прождали до 9 часов. Вскоре уже и вся улица, как и дом, была в курсе того, что случилось. За улицей весь ближний квартал, а за ним и город, так как известие о болезни Лисси распространилось с быстротой электричества, с быстротой, свойственной всем мрачным известиям. И что было в этом удивительного? Разве мисс Вэг не была героиней дня, личностью наиболее у всех на виду после отъезда Гарри Кэмпбелла? Разве не на ней сосредотачивалось теперь все внимание публики? Единственной героиней среди всех героев матча Гипербона. И вот Лисси Вэг больна, может быть, серьезно, накануне того дня, когда должна была решиться ее судьба. Наконец объявили о приходе вызванного врача, доктора медицины Пью. Это было вскоре после 9 часов. Он начал с того, что спросил Джавита Фолли о характере молодой девушки. «Прекрасная», — ответила она. Тогда доктор, сев у кровати Лисси Вэг, внимательно посмотрел на нее, велел показать язык, пощупал пульс, выслушал и выстукал. Ничего со стороны сердца, ничего со стороны печени, ничего со стороны желудка. Наконец, после добросовестного осмотра, который один стоил $4. «Ничего страшного», — сказал он, — «если только не произойдет каких-нибудь серьезных осложнений». «А есть ли основания бояться таких осложнений?» — спросила Джавита Фолли, взволнованная словами доктора. «И да, и нет», — ответил доктор Пью. «Нет, если болезнь удастся пресечь в самом начале. Да, если, несмотря на все наши старания, она будет продолжать развиваться, и лекарства будут бессильны это остановить». «Но во всяком случае», — возразила Джавита Фолли, которую все более и более волновали эти уклончивые ответы, «могли бы вы теперь же определить болезнь?» «Да, и самым категорическим образом». «Говорите же, доктор!» «Мой диагноз — обыкновенный бронхит. Затронуты нижние доли легких. Есть немного хрипов, но плевра не затронута. Таким образом, пока опасаться плеврита не приходится, но...» «Но бронхит может перейти в воспаление, а воспаление — в отек легких. Это именно то, что я называю серьезными осложнениями». Доктор прописал обычные в таких случаях средства: капли аконита на спирту, успокаивающий кашель, сиропы, теплое питье и отдых. Главное — отдых. Потом, обещав заехать еще вечером, исчез, торопясь к себе, не сомневаясь, что его в кабинете уже ждут репортеры. Произойдут ли те осложнения, о которых говорил доктор? Если произойдут, то что делать? Ввиду такой грозной возможности Джавита Фоли едва не потеряла голову. В течение последних часов Лиси Вэк казалась ей более слабой, более страдающей. Легкая дрожь говорила о новом приступе лихорадки, пульс бился еще более ускоренно, общая слабость, казалось, увеличилась. Джавита Фоли, потрясенная морально не менее, чем Лиси Вэк физически, не отходила от ее изголовья, вытирала ее разгоряченный лоб, давала ей микстуру, а потом снова предавалась самым грустным мыслям и роптала на такую несправедливость судьбы. «Нет», — говорила она себе, — «нет, ни Том Краб, ни Титбери, ни Кэмпбелл, ни Макс Реаль не заболели бы бронхитом накануне своего отъезда. Не случилось бы такого несчастья и с командором Уриканом. Нужно же, чтобы все это обрушилось на мою бедную Лиси, обладающую таким цветущим здоровьем. И завтра, да, завтра, пятый тираж. А что, если вдруг нас отошлют куда-нибудь далеко-далеко? Или если опоздание на 5 или 6 дней помешает нам явиться в срок к месту назначения? Если 23 число настанет раньше, чем мы успеем покинуть Чикаго? Если будет слишком поздно это сделать, и нас исключат из партии еще до того, как мы ее начнем? Если это несчастное «если» не переставая вертелось в мозгу Джавиты Фоли и заставляло кровь приливать к ее вискам. Около 3 часов приступ лихорадки начал слабеть. Лиси Вэк вышла из состояния глубокой прострации, но кашель как будто усилился. Открыв глаза, она увидела Джавиту Фоли, склоненную над ее изголовьем. «Ну, как же ты себя сейчас чувствуешь?» — спросила она. «Лучше, не правда ли? И скажи, что мне сейчас тебе дать?» «Выпить чего-нибудь», — ответила мисс Вэк голосом, очень изменившимся от боли в горле. «Вот, голубчик, прекрасное питье, горячее молоко с содовой водой. А потом доктор тебе велел всего только несколько порошков». «Все, что ты хочешь, моя милая Джавита». «В таком случае все устроится само собой». «Да, само собой». «Ты ведь знаешь, голубчик, — сказала Лиси Вэк, — что когда острый приступ лихорадки проходит, чувствуется всегда большая слабость и в то же время некоторое облегчение». «Значит, ты начинаешь выздоравливать?» — воскликнула Джавита Фоли. «Завтра все пройдет». «Начинаю выздоравливать? Уже?» — прошептала больная, пытаясь улыбнуться. «Да, уже. И когда доктор вернется, он, наверное, скажет, что ты можешь встать». «Но ты должна сознаться, Джавита, что мне, правда, очень не везет». «Не везет тебе?» «Да, мне и судьба очень ошиблась, не выбрав тебя на мое место. Завтра ты была бы уже в аудиториуме и могла бы в тот же день выехать». «Чтоб я уехала, оставив тебя в таком состоянии? Никогда!» «Я сумела бы тебя заставить». «К тому же не в этом дело», — ответила Джавита Фоли. «Не я пятая участница партии, не я будущая наследница покойного Гипербона, это все ты. Обдумай все хорошенько, моя дорогая. Ведь ничего не будет потеряно, если наш отъезд отложится на 48 часов. У нас еще останется целых 13 дней на путешествие, а в 13 дней можно проехать от одного конца Соединенных Штатов до другого». Лиси Вэк не хотелось ответить, что ее болезнь могла продлиться неделю и больше, кто знает, может быть, даже больше 2 недель. Она удовольствовалась только тем, что сказала: «Обещаю тебе, Джавита, выздороветь как можно скорее». «Я большего и не прошу. А сейчас довольно болтать, не утомляй себя. Постарайся немного заснуть, а я посижу здесь, около тебя». «Ты кончишь тем, что сама заболеешь». «Я? Будь спокойна. И к тому же у нас очень хорошие соседи, которые меня всегда заменили бы в случае надобности. Спи спокойно, моя Лиси». Пожав руку своей подруге, Лиси отвернулась и тотчас уснула. Но беспокоило и раздражало Джавиту Фоли то, что после полудня на улице перед их домом началось необычайное для этого квартала оживление. Уличный шум был так велик, что мог бы разбудить Лиси Вэк, спавшую на 9-м этаже дома. По тротуарам взад и вперед шагали любопытные. Деловые с виду люди останавливались перед домом номер 19 и о чем-то друг с другом осведомлялись. Одна за другой подъезжали кареты и после небольшой остановки мчались дальше к городским кварталам. «Как-то она сейчас?» — спрашивали одни. «Ей хуже?» — отвечали другие. «Говорят, тяжелая форма лихорадки». «Нет, тиф. Ах, бедная барышня, некоторым людям, правда, не везет. Но ведь она одна из 7 мачо Гипербона. Я хочу сказать, большое преимущество, если им нельзя воспользоваться. Если бы даже Лиси Вэк была в состоянии сесть в поезд, разве она могла бы перенести все трудности, связанные со столькими переездами? Прекрасно сможет, если партия закончится всего в несколько ходов. Это вполне возможно. А если она продлится еще месяц? Никогда нельзя полагаться на случай и тысячи подобных же замечаний. Само собой разумеется, что многие любопытные, быть может, держатели пари, и без сомнения многие репортеры явились в этот день на квартиру к Джавити Фолей. Но, несмотря на настойчивые требования принять их, она отказала всем. Отсюда целый ряд противоречивых известий, или преувеличенных, или сначала до конца фальшивых о болезни Лиси Вэк, известий, которые очень быстро распространились по городу. Но Джавита Фолей не сдавалась и ограничивалась тем, что, подходя к окну, проклинала все усиливающийся уличный гул. Она сделала исключение только для одной из служащих дома, Маршал Филд, которая дала самые успокоительные сведения. «Катар горла, легкая простуда». Около 5 часов вечера, когда уличный шум опять усилился, она высунулась из окна и среди одной группы людей, очевидно, очень взволнованных, узнала кого? Годжа Урикана. Ему сопутствовал человек лет 40, по виду матрос, широкоплечий, сильный, подвижный, жестикулировавший, не переставая. Казалось, он был еще более бешеного темперамента, чем страшный командор. Разумеется, не из участия к молоденькой партнерше, Годж Урикан явился в этот день на Шеридан-стрит и стоял под ее окнами, с которых не сводил глаз. И это в то время, как его компаньон, что прекрасно видела Джавита Фолей, демонстративно грозил кому-то кулаком с видом человека, который не в силах доли сдерживаться. И когда в окружавшей его толпе разнеслось известие, что болезнь Лиси Вэк не представляла ничего серьезного, «Какой болван это сказал!» — проревел он. Тот, кто принес это известие, разумеется, не пожелал себя назвать, боясь неприятных последствий. «Плохо! Ей очень плохо!» — объявил командор Урикан. «Все хуже и хуже!» — добавил его компаньон. «И если кто-нибудь попробует утверждать противное...» «Послушай, тюрк, держи себя в руках!» «Чтобы я держал себя в руках!» — заревел тюрк, ворочая глазами, как разъяренный тигр. «Это легко вам, мой командор, который, как известно, самый терпеливый из людей. Но мне слушать подобного рода разговоры — это выводит меня из себя. А когда я вне себя — хорошо. А теперь довольно», — приказал Годж Урикан, дергая за руку своего компаньона, с такой силой точно хотел ее оторвать. После этих нескольких фраз можно было прийти к заключению, многие сочли бы это невероятным, что на свете существовал человек, по сравнению с которым командор Годж Урикан казался ангелом кротости. Во всяком случае, если оба эти субъекта явились сюда, то только в надежде получить плохие известия и удостовериться в том, что в матче Гипербона будут участвовать всего только 6 партнеров. Так именно думала Джавита Фолей, с трудом удерживаясь, чтобы не выйти на улицу. Ей хотелось поступить с этими 2 субъектами так, как они того заслуживали, рискуя быть растерзанной этим страшным зверем в человеческом образе. Короче говоря, в результате всех этих обстоятельств все газеты, появившиеся около 6 часов вечера, оказались переполненными самыми странными противоречиями. По одним, здоровье Лиси Вэк окрепло благодаря заботам врача, ее отъезд ни на один день не будет отложен. По другим, хотя болезнь не представляла ничего серьезного, тем не менее, мисс Вэк потребуется некоторое время для отдыха, и она не сможет отправиться в путешествие раньше конца недели. Газеты «Чикаго Глоб» и «Чикаго Ивнинг Пост», расположенные к девушке, оказались особенно пессимистическими. В них сообщалось о консилиуме светил науки, о необходимости операции. «Мисс Вэк сломала себе руку», — сообщала первая газета. «Ногу», — сообщала вторая. А нотариус Торнброк, исполнитель завещания покойного, получил анонимное письмо, в котором ему сообщали, что 5-я партнерша отказалась от своей доли наследства. Что же касается газеты «Чикаго Мэйл», редакторы которой разделяли симпатии и антипатии командора Урикана, то эта газета без всяких колебаний объявила, что Лиси Вэк в этот день между 4:45 и 4:47 пополудни скончалась. Когда эти новости дошли до Джавиты Фолей, с ней едва не сделалось дурно. К счастью, доктор Пью во время своего вечернего визита до некоторой степени ее успокоил. «Нет, это только обыкновенный бронхит», — повторял он. «Никаких симптомов страшного воспаления или еще более страшного отека легких нет. До сих пор, по крайней мере. Достаточно будет нескольких дней спокойствия и отдыха». «Но сколько же именно? Может быть, 7 или 8? 7 или 8? при условии, чтобы больная не подвергалась ни малейшему сквозному ветру. 7 или 8 дней, — повторяла несчастная Джавита Фоли, ломая руки. И при том, если не произойдет никаких серьезных осложнений. Ночь прошла беспокойно. Снова появилась лихорадка, приступ которой продолжался до самого утра и вызвал сильнейшую испарину. Но боль в горле уменьшилась, и откашливание становилось постепенно менее затруднительным. Джавита Фоли не ложилась спать, и бесконечные часы провела она у изголовья своей бедной подруги. Какая сиделка могла бы сравниться с ней в заботах, в рвении и во внимании? Но она никому не уступила бы своего места. На следующий день, после небольшого недомогания и возбуждения, обычных по утрам, Лисси Вэк снова заснула. Было 9 мая, и в этот день в зале театра «Аудиториум» должно было состояться 5-е метание игральных костей матча «Гипербона». Джавита Фоли отдала бы 10 лет своей жизни, чтобы там быть. Но оставить больную... Нет, об этом нечего было и думать. Случилось так, что Лисси Вэк скоро проснулась и, подозвав к себе подругу, сказала: «Милая Джавита, попроси нашу соседку прийти сюда, заменить тебя около меня». «Ты хочешь, чтобы...» «Я хочу, чтобы ты отправилась в аудиторию. Ведь туда надо к 8 часам, не так ли?» «Да, к 8. «Ну вот, через 20 минут ты вернешься. Мне приятно, что ты там будешь. И так как ты веришь в мою удачу...» «Еще бы!» — вскричала бы Джавита Фоли за несколько дней перед тем, но в этот день она так не сказала. Она только поцеловала больную в лоб и предупредила соседку, почтенную особу, которая тотчас же пришла и уселась у изголовья постели. Потом Джавита сбежала с лестницы и, сев в первую попавшуюся карету, велела ехать к аудиториуму. Было без 28, когда Джавита Фоли подошла к дверям зала, уже переполненного публикой. Ее тотчас узнали и закидали вопросами. «Как себя чувствует миссис Лисси Вэк?» «Вполне хорошо», — заявила она и попросила, чтобы ее пропустили к эстраде, что было тотчас исполнено. Так как известие о смерти молодой девушки появилось уже во многих утренних газетах, то некоторые из присутствующих удивились, что ее самая близкая подруга была в этой толпе и даже не в трауре. Без 10 минут 8 председатели и члены клуба чудаков, сопровождаемые нотариусом Торнброком со всегдашними алюминиевыми очками на носу, появились на эстраде и уселись вокруг стола. Карта штатов была разложена перед нотариусом. Около кожаного футляра лежали 2 игральные кости. Еще 5 минут, и на стенных часах зала пробьет ровно 8. Внезапно громовой голос прервал тишину, которая водворилась не без труда. Этот голос нельзя было не узнать. Так гудеть мог только голос командора. Гольш Урикан попросил слова. Ему необходимо было сделать одно маленькое замечание, что и было ему разрешено. «Мне кажется, господин председатель, — сказал он, повышая голос по мере того, как развивалась фраза, — мне кажется, чтобы неуклонно и точно исполнить волю покойного, лучше было бы не приступать к этому 5-му метанию костей, так как 5-я партнерша не в состоянии... «Да, да», — проревели некоторые из группы, окружавшие Годжи Урикана, и громче всех других проревел голос страшного человека, сопровождавшего накануне командора и стоявшего под окнами Джавиты Фоли. «Молчать, тюрк, молчать!» — приказал командор Урикан. Точно он обращался к собаке. «Чтобы я замолчал, тотчас же!» Под мечущим искры взглядом Урикана тюрк замолчал, и командор продолжал. «Если я делаю это предложение, то только потому, что имею самое серьезное основание предполагать, что 5-я партнерша не может выехать ни сегодня, ни завтра». «Не даже через неделю», — закричал один из присутствующих, сидевших в зале. «Ни через неделю, ни через 2 недели, ни через месяц», — подтвердил командор Урикан. «И это потому, что сегодня утром в 5:47 она умерла». Сдержанный шепот прокатился по залу, но его покрыл женский голос, отчетливо произнесший: «Это ложь! Ложь! Ложь! Потому что я, Джавита Фоли, всего 25 минут тому назад оставила Лисси Вэк живой и выздоравливающей!» Новый взрыв криков и протестов раздался из группы Урикана. После формального заявления командора поведение Лисси Вэк доказывало, что она не желала считаться ни с какими требованиями приличий. Разве она не должна была умереть, раз он категорически заявил о ее смерти? Тем не менее, считаться со словами Годжи Урикана было теперь трудно, а бешеный субъект продолжал настаивать, лишь несколько изменив свои аргументы. Вот что он заявил: Пусть будет так. Пятая партнерша не умерла, но в то же время ей все не лучше. Ввиду создавшегося положения, я прошу, чтобы моя очередь подвинулась, и чтобы то метание костей, которое произойдет через несколько минут, было бы для шестого партнера, который таким образом должен будет занимать с тех пор пятое место». Новый гром криков в ответ на это требование и топот Годжи Урикана были поддержаны его единомышленниками, вполне достойными плавать под его флагом. В конце концов, нотариусу Торнбруку удалось усмирить это неистовствующее собрание, и когда снова водворилась тишина, «Предложение Годжи Урикана, — сказал он, — основано на неверном понимании воли завещателя и находится в полном противоречии с правилами благородной игры североамериканских Соединенных Штатов. Каково бы ни было состояние здоровья пятой партнерши, даже в том случае, если бы оно ухудшилось и ее пришлось бы вычеркнуть из числа живых, все равно мой долг, долг исполнителя завещания покойного Уильяма Гиппербона, требует, чтобы мы приступили к тиражу, назначенному на 9 мая для миссис Лиси Вэк. Через 2 недели, если она окажется не на своем посту, останется ли она в живых или нет, все равно она будет лишена своих прав, и партия будет продолжаться при участии не 7, а 6 партнеров. Последовали бурные протесты Годжи Урикана. Голосом, полным негодования, он заявлял, что если кто-нибудь и понимал неверно волю завещателя, то это сам нотариус Торнброк, хотя его и поддерживали члены клуба чудаков. Произнося эти столь грозные слова, командор был красен от гнева, но его красное лицо казалось бледным рядом с совершенно багровой физиономией его компаньона. Вот почему Годжи Урикан чувствовал, что ему необходимо было удержать тюрка около себя, чтобы предотвратить какое-нибудь несчастье. «Куда ты?» — спросил он, остановив его в тот момент, когда тюрк пытался от него ускользнуть. «Туда», — ответил тюрк, указывая кулаком на эстраду. «Зачем?» «Затем, чтобы схватить этого Торнброка за шиворот и выбросить вон, как какую-нибудь морскую свинью». «Сюда, тюрк, сюда!» — скомандовал Годжи Урикан. И присутствующие услышали в груди тюрка нечто похожее на глухое рычание, какое издает плохо укрощенный дикий зверь, готовый броситься на своего укротителя. Пробило 8 часов, глубокая тишина водворилась в зале. Тогда нотариус Торнброк, может быть, немного более обычного взволнованный, правой рукой взял пустой футляр, левый положил в него игральные кости и потряс ими, то поднимая футляр, то опуская. Послышался легкий стук маленьких костяшек, ударившихся о кожаные стенки футляра, и когда их выбросили, они подкатились к самому краю стола. Нотариус Торнброк пригласил Джорджа Б. Хиггинботтома и его коллег проверить выброшенное число очков и звонким голосом произнес: 9 из 6 и 3. Счастливое число, так как пятый партнер одним скачком попадал в 26-ю клетку штат Висконсин.